Не совсем как птичка, — сказал я. Меня все равно должны выпороть. Что? — поразился Сим. Я думал, ты сказал, что они все отменили. Отменили исключение, — объяснил я, — не порку. Симон разинул рот. Бог мой, но почему? Злоупотребление магией, — понизив голос, — сказал Вильям. Они не могут отпустить студента вольной птичкой, если признали его виновным в злоупотреблении. Так и Иладин сказал. Я отхлебнул глоток, потом еще. «Да мне все равно!» — горячо возмутился Симон. «Это варварство!» Он вколотил последнее слово в стол кулаком, опрокинув свой стакан и пролив темную лужицу с катена. «Вот дерьмо!» Он вскочил, пытаясь ладонями удержать жидкость и не дать ей пролиться на пол. Я хохотал неудержимо, пока не заболел живот, а из глаз не потекли слезы. Когда я, наконец, перевел дух, то почувствовал, как с моих плеч свалился огромный камень. «Я люблю тебя, Симон!» — искренне сказал я. «Иногда я думаю, что ты единственный человек, честный, которого я знаю». Он недоверчиво оглядел меня. «Да ты уже нажрался». «Нет, это правда, ты очень хороший человек. Лучше, чем я когда-нибудь буду». Сим бросил на меня взгляд, который говорил, что он не понял, смеюсь я над ним или нет. Подбежала служанка с мокрыми тряпками, насухо вытерла стол, отпустив пару язвительных комментариев. Совестливый Сим смутился за всех троих. К тому времени, как я вернулся в университет, уже совсем стемнело. Я быстренько заглянул к Анкеру, захватил пару нужных вещей и отправился на крышу главного здания. Там я с удивлением обнаружил, что Аури ждет меня на крыше, несмотря на ясное небо. Она сидела на низкой кирпичной трубе, болтая ногами, волосы обрамляли ее крошечную фигурку воздушным облачком. Когда я подошел ближе, она соскочила с трубы и сделала полушажок в сторону, почти реверанс. «Добрый вечер, Квоут». «Добрый вечер, Аури», — сказал я. «Как ты?» «Я прекрасна», — решительно заявила она, — «и сегодня прекрасная ночь». Она переминалась с ноги на ногу, держа обе руки за спиной. «Что ты мне сегодня принесла?» — спросил я. Аури солнечно улыбнулась. «А что ты мне принес?» Я вытащил из-под плаща узкую бутылку. «Я принес тебе немного медового вина». Она схватила бутылку обеими руками. «О, это подарок принца!» Она с любопытством разглядывала бутылку. «А что в нем?» «Солнечный свет», — ответил я. «И улыбка, и вопрос». Она поднесла горлышко бутылки к уху и усмехнулась. «Вопрос на дне», — сказал я. «Нелегкий вопрос», — заметила она и протянула руку. «А я принесла тебе кольцо». Кольцо было из теплого гладкого дерева. «А что оно делает?» — спросил я. «Оно хранит тайны», — объяснила она. Я поднес кольцо к уху. Аури серьезно покачала головой. Волосы взвихрились вокруг нее. «Оно их не рассказывает, а хранит». Она подошла совсем близко, взяла у меня кольцо и надела его мне на палец. «Довольно иметь одну тайну», — мягко пожурила она меня. «Больше уже жадность». «Оно подходит», — заметил я, немного удивленный. «Это ведь твои тайны», — объяснила она мне, словно ребенку. «Кому бы оно еще могло подойти?» Аури отбросила волосы за спину и снова сделала тот же странный полушажок в сторону, как реверанс или коротенький танец. «А я думала, присоединишься ли ты сегодня ко мне за ужином, Квоут», — сказала она с серьезным лицом, — «и принесла яблоки и яйца. Также могу предложить прекрасное медовое вино». «Буду счастлив разделить с тобой ужин, Аури», — официальным тоном сказал я. «Я принес хлеб и сыр». Аури слазила вниз во дворик и через несколько минут вернулась с изящной фарфоровой чашечкой для меня. Она налила нам обоим медового вина, себе в серебряную чашечку для подаяния, чуть больше наперстка, и выпила его несколькими изящными глотками.